Когда Анюта вернулась из больницы, она ходила за мной по пятам, а ночью протягивала руку, чтобы увериться, тут ли я. Анисия Матвеевна разговаривает с ней так. «Анна, не лезь! Эй, Анна, сейчас по затылку получишь! Анна, давай садись!» И Анюта ничего не обижается. А если я строго погляжу, она сразу в слезы. Ходила на донорский пункт, но кровь у меня не взяли. «Что вы, мамаша?» Я привыкла, что я сестрица, а тут вдруг опять мамаша. Неужели правда? Как же мне быть? «Мама, у хозяйки голос, как у Бармалея, я ее боюсь». Понемногу оправляется от болезни. На улице все порывается попрыгать, перескочить через какую-нибудь яму, арык. Иногда беспричинно смеется, без всякого повода, просто от полноты чувств. Очень любит Юру и Сережу. Анисия Матвеевна говорит, когда они приходят, «Ах, полено им в лоб!» Но всегда усаживает за стол и кормит. Почему Анисия Матвеевна никогда не рассказывает о Мите? Вот папа так любит рассказывать, как мы с Лешкой были маленькие. А Анисия Матвеевна никогда ничего не расскажет. Но когда она говорит «он», это всегда про Митю. «Он велел тебе валенки раздобыть». Или «он наказал, научись в Ташкенте плов стряпать». Шарафат говорит «сумасшедшая». Наверное, она права. Но я хочу, чтобы он был Митин сын. Нынче Анюта сказала, «Ты знаешь, мама, почему я положила голову к тебе на колени? Чтоб ты не плакала». Почему она знает, что, дав себе волю, я заплачу? Ведь я не даю себе воли. Саша не давала себе воли. Я не смею думать ни о чем плохом, потому что у меня есть Аня. И потому что скоро у меня будет сын, говорила она себе. Она старалась не думать о страшном, но оно стучалось ей в сердце. Война не хочет помнить о том, что Саша ожидает сына. Нет писем от Мити, нет писем ни от Лёши, ни от Юли. Умолкли и отец с матерью. Саша стоит на почте. Она уже слышала, что писем нет, но уйти не в силах. И вдруг за спиной раздался крик. «Убили! Убили!» — кричал кто-то. Саша оглянулась. На полу билась женщина. Теплый платок сполз ей на плечи, седые волосы растрепались. Закинув голову, старуха кричала «Убили!». Вокруг теснились люди. Все наперебой что-то советовали, женщины плакали. «Пропустите, я медсестра», — сказала Саша, пробираясь через толпу. Толпа расступилась, как всегда расступается, услышав спокойный, уверенный голос. Сняв с себя платок, Саша положила его старухе под голову, расстегнула ей пальто. «Убили!» — кричала старуха. И вдруг она умолкла. Ее тело обмякло, голова скатилась на бок и стукнулась бы об пол, если бы Саша не приняла эту седую голову в свои ладони. Саша взяла руки старухи, поискала пульс, приподняла веки. Потом взяла с полу конверт с номером полевой почты и письмо. «Ваш сын смертью храбрых». И снова Саша шла по улице. «Убили!» — звучал у нее в ушах крик женщины. Перед глазами неотступно стояло смуглое лицо, искаженное болью, растрепанные седые волосы. Пуля просвистела там, далеко, за 39 земель, убила сразу двоих. Голова кружилась. Саша оперлась о чей-то забор. «Я тут», — сказал ей сын и, видно, повернулся на другой бок. «Это я!»